Фридрих Энгельс. Карл Маркс. Критики политической экономии. Первый выпуск. Берлин. Франц Дункер. 1859 год. Данная статья Энгельса является рецензией на книгу Маркса «Критики политической экономии». Энгельс характеризует ее как выдающееся научное достижение пролетарской партии и важный этап в деле выработки научного мировоззрения пролетариата. Рецензия осталась неоконченной, опубликованы лишь первые две части. Третья часть, в которой Энгельс предполагал дать разбор экономического содержания книги, в печати не появилась из-за прекращения выхода газеты. Рукопись ее не найдена. Дункер, Франц, 1822-1888 годы, немецкий буржуазный политический деятель и издатель. Часть первая. Немцы давно уже доказали, что во всех областях науки они равны остальным цивилизованным нациям, а в большей части этих областей даже превосходят их. Только среди корифеев одной науки, политической экономии, не было ни одного немецкого имени. Причина этого понятна. Политическая экономия есть теоретический анализ современного буржуазного общества и предполагает поэтому развитые буржуазные отношения. Отношения, которые в Германии в течение столетий, со времени войн реформации и крестьянской войны, особенно со времени 30-летней войны, не могли возникнуть. 30-летняя война, 1618-1648 годы, общеевропейская война, вызванная борьбой между протестантами и католиками. Германия сделалась главной ареной этой борьбы, объектом военного грабежа и захватнических притязаний участников войны. Отделение Голландии от империи оттеснило Германию от мировой торговли и с самого же начала свело ее промышленное развитие к самым ничтожным размерам. С 1477 по 1555 годы Голландия входила в состав Священной Римской империи германской нации, после раздела которой она оказалась под властью Испании. К концу буржуазной революции XVI века Голландия освободилась от испанского владычества и стала независимой буржуазной республикой. И в то время как немцы с таким трудом и так медленно оправлялись от опустошений гражданских войн, в то время как они растрачивали всю свою гражданскую энергию, которая никогда не была особенно велика, в бесплодной борьбе против таможенных границ и сумасбродных торговых правил, которым каждый мелкий князек и имперский барон подчинял промышленность своих подданных, в то время как имперские города приходили в упадок в условиях мелочной цеховщины и патрицианской спеси, в это время Голландия, Англия и Франция завоевывали первые места в мировой торговле, основывали колонию за колонией и развивали мануфактурную промышленность до высшего расцвета, пока, наконец, Англия, благодаря пару, который впервые придал ценность ее залежам угля и железа, не стала во главе современного буржуазного развития. Но пока приходилось вести борьбу против до смешного застарелых пережитков Средневековья, сковывавших до 1830 года материальное буржуазное развитие Германии, до тех пор была невозможна немецкая политическая экономия. Только с основанием таможенного союза немцы достигли такого положения, при котором они вообще смогли лишь понять политическую экономию. С этого времени действительно начался импорт английской и французской политической экономии на потребу немецкой буржуазии. Вскоре ученые-братья и бюрократия овладели импортированным материалом и обработали его таким способом, который не делает особой чести немецкому духу. Пестрая кампания подписывающих аферистов, купцов, школьных наставников и бюрократов создала тогда немецкую экономическую литературу, которая по своей пошлости, поверхностности, отсутствию мысли, многословию, плагиату сродни только немецкому роману. В среде людей практического направления образовалась сначала школа протекционистов-промышленников, авторитет которой Лист все еще является самым лучшим из того, что произвела немецкая буржуазная экономическая литература, хотя все его прославленное произведение списано у француза Ферье, теоретического родоначальника континентальной системы. Лист, Фридрих, 1789-1846 годы. Немецкий вульгарный буржуазный экономист, проповедник крайнего протекционизма. Ферье, Франсуа-Луи Огюст, 1777-1861 годы. Французский вульгарный буржуазный экономист. В противовес этому направлению в 40-х годах возникла школа свободной торговли из купцов прибалтийских провинций, которые с детски наивной, но не бескорыстной доверчивостью перебивали доводы английских фритрейдеров. Наконец, среди школьных наставников и бюрократов, которые взяли на себя теоретическую разработку науки, имелись худосочные и некритические собиратели фактов, вроде господина Рау, умничавшие спекулятивные философы, переводившие положение иностранных авторов на язык непонятого ими Гегеля, вроде господина Штейна, или впадавшие в беллетристику крохоборы в области истории и культуры, вроде господина Риля. Рау, Карл Генрих, 1792-1870 годы, немецкий вульгарный буржуазный экономист. Штейн, Лоренц, 1815-1890 годы, немецкий юрист, вульгарный экономист. Риль, Вильгельм Генрих, 1823-1897 годы, немецкий реакционный историк литературы. Из всего этого, в конце концов, получилась камералистика, какая-то каша из всякой всячины, политая эклектически экономическим соусом, то, что требуется знать к государственному экзамену на должность правительственного чиновника. Камералистика или камеральные науки. Единый курс из административных, финансовых, экономических и других дисциплин, преподававшийся в средневековых, а позднее также в буржуазных университетах ряда европейских стран. В то время как буржуазия, школьные наставники и бюрократия в Германии еще бились над тем, чтобы заучить наизусть и хоть сколько-нибудь понять начало англо-французской политической экономии, относясь к ним как к непререкаемым догмам, появилась немецкая пролетарская партия. Все содержание ее теории возникло на основе изучения политической экономии. С момента ее выступления берет свое начало также и научная, самостоятельная немецкая политическая экономия. Эта немецкая политическая экономия базируется в сущности на материалистическом понимании истории, основные черты которого как-то изложены в предисловии к разбираемому произведению. Это предисловие в основной своей части было уже напечатано в Das Volk, поэтому мы и отсылаем туда читателя. Das Volk. Народ. Еженедельная газета. Выходила на немецком языке в Лондоне с 7 мая по 20 августа 1859 года, при ближайшем участии Маркса. С начала июля он стал ее фактическим редактором. Не для одной только политической экономии, а для всех исторических наук, а исторические науки — суть те, которые не являются науками о природе, явилось революционизирующим открытием то положение, что способ производства материальной жизни обусловливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще, что все общественные и государственные отношения, все религиозные и правовые системы, все теоретические воззрения, появляющиеся в истории, могут быть поняты только тогда, когда поняты материальные условия жизни каждой соответствующей эпохи, и когда из этих материальных условий выводится все остальное. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Это положение настолько просто, что оно должно было бы быть само собой разумеющимся для всякого, кто не завяз в идеалистическом обмане. Из него вытекают, однако, в высшей степени революционные выводы не только для теории, но и для практики. На известной ступени своего развития материальные и производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или, что является только юридическим выражением последних, с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. Буржуазные производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства. Антагонистической не в смысле индивидуального антагонизма, а в смысле антагонизма, вырастающего из общественных условий жизни индивидуумов. Но развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого антагонизма. Таким образом, при дальнейшем развитии нашего материалистического тезиса и при его применении к современности, нам сразу открывается перспектива великой, величайшей революции всех времен. Положение, что сознание людей зависит от их бытия, а не наоборот, кажется простым. Однако при ближайшем рассмотрении немедленно обнаруживается, что это положение уже в своих первых выводах наносит смертельный удар всякому, даже скрытому идеализму. Этим положением отрицаются все унаследованные и привычные воззрения на все историческое. Весь традиционный способ политического мышления рушится. Патриотическое прекраснодушие с возмущением восстает против столь нечестивого воззрения. Новое мировоззрение неизбежно наталкивается поэтому на сопротивление не только со стороны представителей буржуазии, но и со стороны массы французских социалистов, которые желают перевернуть мир при помощи магической формулы «Liberté, égalité, fraternité» — «Свобода, равенство, братство». Но особенно великий гнев возбудила эта теория в среде немецких вульгарно-демократических прикунов. И тем не менее они с большим рвением пытались плагиаторски использовать новые идеи, правда обнаружив при этом редкое непонимание их. Развитие материалистического понимания хотя бы на одном единственном историческом примере представляло собой научную работу, требовавшую многолетних спокойных занятий, ибо ясно, что одними фразами тут ничего не сделаешь, что только при помощи большого, критически проверенного, в совершенстве усвоенного исторического материала можно разрешить такую задачу. Февральская же революция бросила нашу партию на политическую арену и тем самым сделала для нее невозможным преследование чисто научных целей. Тем не менее, основное воззрение проходит красной нитью через все литературные произведения партии. В них повсюду, в каждом отдельном случае, показывается, каким образом политическое действие всякий раз возникало вследствие прямых материальных побудительных причин, а не вследствие сопровождающих их фраз. Каким образом, наоборот, политические и юридические фразы точно так же порождаются материальными побудительными причинами, как и политическое действие и его результаты. После поражения революции 1848-1849 годов наступил момент, когда становилось все более и более невозможным воздействовать на Германию из-за границы. Тогда наша партия предоставила поле эмигрантских склок вульгарной демократии, ибо склоки остались единственно возможным действием. И в то время как вульгарная демократия с удовольствием занималась этими склоками, сегодня затевая потасовку, чтобы завтра начать братание, а послезавтра снова стирать свое грязное белье перед всем миром, в то время как эта вульгарная демократия выклянчивала себе деньги по всей Америке, чтобы тотчас после этого учинить новый скандал по поводу дележа нескольких добытых талеров, наша партия была рада тому, что снова обрела некоторое спокойствие для научных занятий. Ее огромное преимущество состояло в том, что она имела в качестве теоретической основы новое научное мировоззрение, разработка которого доставила ей вполне достаточно занятий. Уже по одному этому она не могла так низко пасть, как великие мужи эмиграции. Первым плодом этих исследований является лежащая перед нами книга.